Глава 30. Я на мгновение прикрыла веки, переключаясь на Перегей. С некоторых пор все подозрительное мне не нравится. Однако под обликом ангельской сплетницы демон не прятался. Она просто была слегка расплывчатой в области головы. Совсем чуть-чуть. Может, такая особенность? Я с облегчением выдохнула, потому что не только в разговорчивой мини, но и вообще в аудитории демонов не было. Только оборотень. Медведица в цветастых юбках и составленных из ярких бусин браслетах. Она тоже смотрела на меня через Перегей, для виду ткнув указкой в доску со множеством изображений животных. Точка светимости создавала вокруг мадам Ведьмилы кольцо, настоящую орбиту, которая служила защитой и останавливала ее медвежьи свойства. Не знаю, как я выяснила это, просто сразу стало понятно. Мадам Ведьмила подала мне знак глазами, мол, не стоит отвлекаться от урока. Но от ее теплого света мне стало хорошо. Прибавилось уверенности, будто от одобрения родной тетушки. Она продолжила лекцию. «Что же ты молчишь?» — в нетерпении прошептала Мини. «Или ты не хочешь помочь Джестеру? Ему, кстати, не плевать на тебя. Из того, что я все-таки смогла расслышать, он только о тебе и говорит. Танатрея то, Танатрея сё». «Неужели Лили это слушать интересно?» — спросила Хлоя. Она расправила плечи и поёрзала на скамье, заставляя Мини посторониться. Однако та потянулась ко мне, словно пчела к мёду, проигнорировав Хлою, на голову которой, казалось, с радостью бы влезла. «Зачем Джестер рассказывает Лили обо мне?» — повторила вопрос я. «Она же меня ненавидит». «Ой, разве ты не знаешь Лили? Она сначала ненавидит, потом пытается понять. Она на самом деле хорошая». Последние слова Мини проговорила внезапно не своим елейно-любопытным тоном, а как-то отчужденно и механически. Я с удивлением взглянула на нее и вдруг поняла, что эту фразу уже слышала. От Агнешки. Мини вперилась в меня предельно узкими зрачками и... не моргала. Ее глаза были как у стеклянных кукол в лавке мисс Таоры в моем родном городе. У меня по спине пробежал холодок, а в голове, как в часовом домике, заработали шестеренки. Сигал рассказал про транс, увидев, как меня выводил из него Алви. Агнешка учится вместе с Сигалом и, значит, тоже разбирается в гипнозе. Мини, наконец, моргнула, только медленно, словно ресницам что-то мешало. «А Джестер тебе о Лили не рассказывает?» Снова запела она с предвкушением сладкой гнили сплетен. «Ужасно интересно, о чем вы разговариваете, когда летаете на своих вивернах». «Ни о чем. Ветер не перекричать». Буркнула я. Потянулась за спиной Хлои к Мини и слегка сжала ее локоть, так же, как Сигал говорил мне на днях. «Что ты делаешь, Трея?» — опешила Мини, но тут же одарила улыбкой, словно нарисованной растекшимся на стекле маслом. «А, поняла. Ты хочешь пересесть ко мне поближе? Хлоя, уйди, ты нам мешаешь. У нас важный разговор». Я незаметно сделала знак Хлое, и за ее спиной ощутимо хлопнула Мини пару раз по плечу, подыскивая телесный крючок. Жаль, из гипноза не выводят под затыльниками. «Давай уже, Мини, выходи из транса!» — скомандовала я так, как говорила с Архоррой. Мини взвизгнула и отпрыгнула от нас, привлекая взгляды всех в аудитории. Заморгала она часто, будто ресницы наконец отклеились. «Стоули, зачем ты ко мне пристаешь? С ума сошла со своими драконами?» «Ой!» — притворно сказала я и с мыслью «получилось» встала со своего места. «Госпожа Ведьмила, кто-то незаконно вводил Мини в транс. Вызовите сюда ректора и дознавателя Форси как можно скорее, пожалуйста». «Ты чего указываешь, выскочка?» — фыркнула прежняя Мини, поспешно отодвигаясь в конец ряда. «Мадам Ведьмила, Стоули не в себе». «А ну-ка, стой!» — Хлоя догнала Мини и, положив руку на пухлое плечо в розовом платьице, заставила ее плюхнуться обратно на скамью. Я и не ожидала от подруги такой решимости. «Прошу прощения за сорванное занятие, мадам», — проговорила я приближающейся медведице. В аудитории с блеском зеркальных шаров появились дознаватель и Алви. «Что происходит?» «Хаос», — заявила мадам Ведьмила и указала на нас. «Сюда! Незаконное введение студентки в транс!» — прокричала я, подняв руку. «Мини Купер, нужна срочная помощь!» Алви удивленно взглянул на меня. В два счета оказался рядом, Форси за ним... С Мини слетела спесь и стихли вопли при виде руководства. «Мне не нужна никакая помощь, сэр», — пробормотала она робко. «Это все Стоули». Алви просканировал Мини, Глаза его стали на мгновение белыми, затем снова голубыми. «В сознании есть признаки вмешательства», — сказал он и добавил преподавательнице, взяв Мини за руку. «Продолжайте лекцию, мадам. Форси». Дознаватель коснулся моего плеча. Секунду спустя мы вчетвером оказались в кабинете, откуда меня совсем недавно выгнали. «О, Вёлвинд здесь». Он подался вперед, я просияла в ответ на его взгляд, но тут же заставила себя взять в руки. Амини застыла между тремя мужчинами, внезапно уменьшившись в размерах, как не вовремя вытащенный из печи пирожок. «Я ничего не делала. Я не понимаю, сэр ректор, что происходит». Мини в волнении сжимала пухлые ручки. «Стоули, как ты смогла определить транс и вывести из него мисс Купер?» — нахмурился Алви. «Два хлопка по левому плечу», — выпалила я как можно более деловым тоном. У нее был неестественный взгляд, и тон, и слова. Мужчины заинтересованно посмотрели на меня. Даже у Вёлвинда изогнулась от удивления бровь, а выражение лица Алви было достойно запоминания. «Угу, не стоило меня считать тупицей». Но Алви уже перевел все внимание к Мини, ласково улыбнулся ей. «Не волнуйтесь, мисс Купер, вы не сделали ничего плохого. А со Стоули мы разберемся. Вы же доверяете мне?» «Да», — преданно глядя ему в глаза, выдохнула Мини. Алви, будто одобряя, похлопал ее по плечу два раза, как и я. Глаза Мини остекленели. Зрачок сузился до точки и застыл. «Продолжай делать то, что должна была, Мини», со вкрадчивостью удава проговорила Алви. Она медленно моргнула, преодолевая рыжими ресницами загустевший воздух, обвела равнодушным взглядом окружающих и, наткнувшись на меня, елейно заулыбалась. «О, Трея!» «Разговаривайте, присаживайтесь, вам никто не помешает. Тут никого нет, мы ушли», — сказал ей мягко Алви, показательно направляясь к выходу. И остался у стены. По его знаку Вёлвинд и Форси тоже отошли, хотя Вёлвинд напряженно продолжил следить за нами, готовый в любую секунду одолеть пространство одним прыжком. На удивление сосредоточенный Алви положил ему руку на предплечье, жестом показывая не вмешиваться. Форси тоже навострил уши. Мини радостно кивнула и, подхватив меня под руку, потянула к овальному ректорскому столу для совещаний, словно это была комната для отдыха в общежитии. «Наконец-то мы одни, Трея! Я давно хотела тебе что-то рассказать. Знаешь, Джестер следил за тобой, а обнаружил пьяного в стельку сэра Алви в каком-то ужасном кабаке в городе. Ты его тоже там видела?» Мини сделала доверительное выражение и принялась тарахтеть. «Я никому не скажу. Вообще так мило, что Джестер беспокоится о вас обоих. На самом деле он говорил это Лили, а я подслушала. Агнешка Ковальски видела, что я слышу, но не стала никому говорить. Она милая. А вообще, знаешь, очень обидно, когда тебя выгоняют постоянно, только потому что ты на первом курсе. Но я тоже кое-что умею. Помнишь, как я составила тебе духи?» «Приворотные?» — усмехнулась я. «Тебе понравились, да?» — разрумянилась Мини. «Девочкам понравились. Они меня за это взяли в свое сообщество. Но ты не сердись. Когда я услышала, что тебя должна сожрать тьма, я даже немного расстроилась. Без тебя в Академии будет меньше слухов». Я глянула на мужчин, расширив глаза. Алви махнул мне, словно давая карт-бланш, так что пришлось продолжить странный диалог. «Почему меня должна тьма сожрать? А как же иначе?» Медленно моргнула Мини впервые за все это время. «И ты, и господин Элоис должны обязательно сгинуть. Не тьма, так что-то другое. Про тьму я образно. Хотя мне, если честно, это вовсе не обязательно. Я просто хочу быть самыми важными людьми в Академии и все-все знать. Первой». «Почему господин Элоис должен сгинуть? Он-то при чем?» Произнесла я, с трудом сдерживаясь, чтобы не прихлопнуть рыжую пышку толстым фолиантом в кожаной обложке, лежащим на столе рядом. Но в этой мерзкой болтовне мог быть шанс для Вёлвинда. Прерывать было нельзя. «Ну как же?» — сверлила меня невменяемыми глазами Мини, при этом сладко улыбаясь и явно напрашиваясь на перо в глаз. «Мистер Элоис создал тебя, фальшивую куклу-заклинательницу. И что, теперь из-за тебя мир менять? Никто этого не хочет. Даже важные люди». «Какие важные люди?» — грозно встрял Вёлвинд. Алви и Форси молча преградили ему путь к Мини, скрестив руки и покачав головой. «Кто говорит и что конкретно, Мини?» — повторила я, получив одобрительный кивок Алви. «Многие. Разные». Мини, довольная, расселась на стуле и расправила складки платья в рюшах. «Лили, Наяда и даже кто-то из ее родственников. Они богатые. Зачем им мир менять?» «И старшекурсники некоторые из семей аристократов». «Леди Элбери, но это по секрету. Расскажи, а амулет дракона от всего защищает? Ты его вообще снимаешь? И как ты из пустыни выбралась? А в нее как попала? Обещаю, я никому не скажу». Алви схватил лист бумаги с тумбочки рядом и помахал им в воздухе, показывая мне на него. «Ладно. Ты можешь написать это все на бумаге и перечислить имена?» Пробурчала я, заставляя себя изо всех сил сдерживаться. «А за это я все тебе расскажу. Ты узнаешь мои тайны первой». Мини просияла. «Отличная сделка. И расскажешь, как со штогринами бороться, если их случайно выпустить, да? А то у меня никакой особенной фишки нет, а это нужно в наши дни». «Ох, как нужно!» «Разумеется. Только пиши подробно. Имена, фамилии, все, что знаешь», — проговорила я сухо. «А ты чаю пока принеси, тебе ведь не привыкать?» — заявила Мини, принимаясь писать. Громко выдохнув, я отвернулась и сцепила зубы, чтобы все не испортить. Вёлвинд стоял, как готовая взорваться глыба. Похоже, мы оба были бы рады размазать Мини по паркету. Но вот информацию она выдавала на удивление ценную, хоть и мерзкую, если только это была правда. Я подошла к мужчинам. Сидеть рядом с этой сплетницей, распустившей язык, сил моих больше не было. Алви, сузив глаза, глянул на Форси и едва слышно проговорил. «Как вам такой поворот событий, мистер Форси?» «Изъятие показаний в состоянии транса не считается полностью легальным», — буркнул Форси. «Она может специально рассказывать чью-то версию». Мини писала, едва не высунув язык от усердия. «Боитесь, что она напишет и ваше имя?» — проговорил грозным шепотом Вёлвинд. «Нет», — отрезал Форси. «Но с чего вдруг такая щедрость и чья? Ее, очевидно, нацелили на Стоули». «Причем именно рассказывать?» — покивал задумчиво Алви, скрестив на груди руки. «И программу поставили отлично. Осталось выяснить, кто». «Агнешка Ковальски», — сказала я. Она знала, что фраза про хороших ведьм меня заденет, как и в прошлый раз, и что я вряд ли ее забыла. И не ошиблась. Я обратила на нее внимание. Тем более, что Мини сказала ее странно, не своим тоном. Алви повел бровью. «Мастерская промывка мозгов. Я недооценил Ковальски». «Незаконная», — буркнул Форси. «Разумеется, но вы сами видите». Заблестели азартом глаза Алви. «Разыграно, как по нотам, ювелирно. Личность осталась неизменной. С нее будто аккуратно приподняли покровы, заставив болтать то, что она обычно думает. И именно Трея, заметьте». «Это не вы сейчас сделали?» — удивилась я. «Нет», — мотнул головой Алви. «Я только вернул программу обратно с того места, на котором ты ее остановила. Кстати, удивительно, что ты смогла. Не должна была. И присмотрелся ко мне внимательно. Что еще я о тебе не знаю?» «Мерзкая девица», — Вёлвинд приблизился, отвлекая на себя Алви. «Просто замечательная гадина», — осклабился тот. «Питается сплетнями, как гиена падалью. Но Ковальски...» В голосе Алви послышалось восхищение преподавателя своей ученицей. А мне было не по себе. То есть и он на такое способен, и прочие менталисты. Вмешаться в сознание, превратить человека в куклу — это все нечестно. Надеюсь, я в самом деле спала в трансе, а не... По спине пробежали мурашки от представленных вариантов. Нет, не было ничего. «Зачем это, Ковальски?» — не отставал Форси. «Я не понимаю мотив». «Поняла, что вляпалась и пытается выбраться», — предположил задумчиво Алви. «Но к чему столько сложностей?» «Клятва», — проговорил Вёлвинд. «Она дала клятву не разглашать, однако нашла способ ее обойти. У третьекурсниц было тайное сообщество. Возможно, его корни идут куда дальше очумелых девиц с третьего курса». «На допросе все указали, что подчинялись вам», — мрачно, как из гробницы, ответил дознаватель. «Продолжаете в это верить?» — усмехнулся Вёлвинд. «Но они не лгали», — парировал Форси. «Крошечная поправка в сознании заставит поверить во что угодно. Их или вас», — заметил Алви. «Особенно, если готовится заговор против интересов короля. Ведь он, как вы помните, не хотел избавляться от заклинательницы, наоборот». «Заговор?» — лицо Форси вытянулось. Мини оглянулась, подняв исписанный листок бумаги, и помахала им с улыбкой бешеной белки. «Трея, я готова! Ну, где мой чай? Иди рассказывай свои секреты!» Алви и Форси двинули к ней, как два дракона. Дознаватель выхватил лист и, глянув, громко выругался. Вёлвинд тоже взглянул на список. Взгляд его потемнел. Амини застыла, глядя на него с изумлением замороженной рыбы. «Довольно», — сказал Алви и хлопнул Мини два раза по плечу. «Выходите из транса, Мини Купер». Она быстро заморгала, просыпаясь, подскочила от испуга, увидев Вёлвинда так близко. Алви ядовито добавил. «Так что чаю, мисс? Или пойло покрепче, чтобы сразу к казематам привыкать?»